851. Это конец, которого ждали. Сегодня услышишь подтверждение записи, выводы сделай сам. По нашему плану идут события. Пустыни знаний не допустим. Нам нет дела до того, где и как угнездилась тьма, ее уничтожим во всех видах и под всеми ликами, масками. Без тьмы самое плохое станет хорошим, а хорошее — прекрасным. Сочтены дни насилия во всех формах. Сейчас хороши всякие сдвиги, ибо приближают конец. В конечном итоге выиграет та сторона, которая жертву искупления за весь мир взяла на свои плечи. Ждите в спокойствии и готовности, полной, храните равновесие.